Глава 10. Недомолвки. А вы у меня уж вторые за сегодня покупатели. Днем-то женщина на машине приехала. Яблочков моих купить медовых сладких. Эдкая курва, то есть модница на серебристой машине. Не молодая, но уж разодетая. В кожанке, в джинсах да в кепке американской с козырьком. А перед вами парень на мотоцикле-грохоталке тоже остановился у лавочки моей за забором. Я с крыльца спешу, думал, и он покупатель, а он вдруг газанул и прочь. Может, ведро мое украсть хотел? Улита в первую их встречу показалась Кате просто болтливой пожилой деревенской теткой с обветренным красным лицом в прожилках, крупными рабочими руками. Одета она была в замызганную куртку и обвисшие на широком заду спортивные штаны с лампасами. Рысьим взглядом она шарила по незнакомцам, постучавшимся в ее калитку. Домишко ее напомнил Кате дом бакенщика из рассказа Симуры. Вросшая в землю деревенская изба в три окошка с резными наличниками, выкрашенная голубой краской. Ветхая и требующая ремонта. Починкой занимался хилый на вид испитой мужичок в брезентовой куртке и кепке. Он заделывал в штакетнике здоровенную дыру на углу участка. У запертой калитки, по сельскому обычаю лавочка, на ней выставлено ведро, полные мелких яблок с червоточинами. «Наверняка Карпов», — шепнул Кате Гектор, заметив незнакомца у штакетника, когда они вышли из внедорожника. «Здравствуйте. Нас с фирмы в Лушево специально к вам послали за овощами и свежими яйцами. Вы вроде продаете?» — объявила Катя хозяйке голубой избы. Двигалась-то, не отрывая подошв бот от земли, плавно, будто ползла или плыла среди грядок, парников и вскопанной земли. «Кто это послал вас ко мне? За кого мне свечку в церкви в благодарность ставить?» Прищурилась Улита, оценивающая, зыркая своим рысьим взором на черный внедорожник, замшевую куртку Кати и коричневый пиджак Гектора, надетый поверх серого худи с капюшоном. «Некто Милон Поклоныч хозяйка», — отрапортовал Гектор. «Не подох еще. То есть старый все коровам хвосты крутит. Ой, да вы за яйцами ко мне». Улита, оборвав первые две фразы, предательски сорвавшиеся с ее губ после обещания поставить свечку, всплеснула руками, сама подобно курице на сетке, и зачастила насчет вторых за сегодня покупателей. «Урожай ваш приобретем!» Гектор с высоты своего роста обаятельно ей улыбнулся. «А поведайте нам, как нашли труп гения цыгана 11 лет назад. Заплатим за урожай двойную цену». Мужик в кепке бросил стучать молотком по штакетнику и направился к ним. «Проходите на участок. Яйца я вам отберу. У несушек моих». Улита распахнула калитку. «Вы Карпов?» Гектор обратился к испитому типу. «Слыхали мы с женой, именно вы с Савельевым. Обнаружили тогда и пацана, сына гения цыгана. Не поделитесь воспоминаниями?» «Вроде не менты вы. А чё столько вопросов-то сразу? Шибко крутой, да? Да ты... «Кто вообще есть?» — хмыкнул Карпов. От него за версту несло перегаром. «Савка давно покойник, и мне какая такая надобность языком трепать? Чё-то ты у меня купишь взамен, крутой. Я не батрачу, огородов не сажаю». «Карп, а ты потрепись с нами по-свойски. Никто ж не услышит». Гектор дружелюбно начал его искушать. «Уплату я обеспечу. Самой твердой валютой». Он вернулся к Гелендвагену, открыл багажник и достал из своего армейского баула, в нем он возил немало вещей, от навороченных гаджетов, ноутбука до боксерских перчаток, непочатую бутылку водки. Катя знала, Гектор всегда возит с собой водку. Ей он вместо антисептика обрабатывает ссадины и раны, порой прикладывается к бутылке в горький час и частенько расплачивается водкой с разными забулдыгами за оказанные ими услуги. При виде водки Карпов изменился в лице. «Слеза!» — просипел он. «А чё мне скрывать про цыганское отродье? Дело давнее, похеренное. Ну да, с Савкой мы тогда в июле вечером на него случайно наткнулись. Брёл он по просеке, а мы навстречу. Увидели его, остолбенели». «Почему?» — спросила Катя. «В крови засохший изгваздался. Малец, а кровище на нем!» Карпов присвистнул. «Мы с Савкой зачем шли, в момент забыли. Решили сначала, тачка его сбила. Кинулись к нему. Начали тормошить, спрашиваем, что с тобой, авария? А он не гу-гу. И вроде не раненый, целехонький. Чумазый, грязный, в крови, и одежда на нем сырая. Ливень хлестал на медне, и с утреца тогда тоже. К вечеру распогодилось. В волосенках у мальца хвоя, трава. То ли в лесу под корягой спал, то ли под елкой от людей ховался. Волчонок сущий. Но потом он вам что-то рассказал на дороге? Продолжила Катя. Ни словечком не обмолвился. Пялился дико. Вдруг начал вырываться и орать благим матом, истерить. Мимо грузовик проехал. Водил едва шею не свернул на нас, однако не остановился. Мы с Савкой сдрейфили, еще пришьют нам волчонка окровавленного. Мол, это вы ему вред причинили. Начали мы метаться, останавливать транспорт. Трактор с фермы подвез нас в Кукуев до опорного пункта. Прикатили мы на тракторе в сумерках, а участковый тогдашний, Милон Поклонов, опорный пункт на висячий замок уж закрывает и к своему мотоциклу с коляской. Он в тот день на пенсию вышел, ехал в район ключи сдавать. И тут мы с пацаном. Он сам не стал вникать, позвонил в район. Нам всем запретили опорный пункт покидать, сидели мы в тамбуре. Явился к нам опер из района, он всем занялся. «Фамилию опера помнишь?» — осведомился Гектор. «Буланов», — глухо ответил Карпов. «Неужели испугались вы с Савкой на дороге пацана?» — Гектор недоумевал. «Пятиклассника. Или ситуации общей? Вы ж срок вроде мотали с дружком». «Милон Поклоныч донес», — скривился Карпов. «Вы ж с фермы от него прямиком к нам с Улитой». «Неважно, кто мне слил эту информацию», — улыбнулся Гектор. «Вопрос мой ясен? Пятиклассник Серафим Елисеев напугал вас до икоты?» «И он тоже», — мрачно ответил Карпов. «Видели бы вы его тогда». «А где вы его встретили? Далеко от дома ведьмы?» «Прилично. 5 км, может, больше. Кругом глушь, дорога-то, считай, старая лесная просека». «По-вашему, именно мальчик убил отца?» — вмешалась Катя. «А то кто же? Я ж кровищу, засохшую на нем, своими глазами тогда видел. Чья кровь-то, если он сам не раненый, не сбитый тачкой? Естественно, папаша его. Генки, цыгана. Мы пока в опорном ждали. Глядим, еще грузовик остановился. Улит моя пожаловала. Ее до опорного наш кукуевский подбросили. Орет благим матом. В доме ведьмы Генку цыгана сожгли и зарезали». Улита, словно по зову Карпова, появилась из курятника с берестяным коробом с яйцами. Гектор вручил Карпову бутылку водки. «Лучше б деньгами дали», — недовольно изрекла Улита. «Ужрется он!» «Цыц, дура!» — вскинулся Карпов. «Ужрешься ведь, скотина! А забор мой?» «Я сказал, заглохни, корга!» Карпов злобно повысил голос и сунулся к ней. «Тихо, тихо, не пререкаться!» Гектор поймал его за куртку, дернул легонько назад. «Вы, уважаемая хозяйка, обнаружили тело убитого. Помните подробности?» «Перцев купите у меня из парника», — повелительно объявила Улита, вручая Кате короб с яйцами и гневно косясь на водку в руках Карпова. «Помидоры спалились, нет помидоров. Огурцы, кубарики желтые. Возьмете их. И яблок тоже ведро, и кабачок». «Отлично», — Катя шла ей навстречу. «Все нам очень пригодится. Особенно ваши воспоминания о тогдашних событиях». «Мертвяк мертвяком он лежал во дворе дома мамаши своей, цыганки», — вздохнула Улита, увлекая их к теплице. «Наполовину его сожгли. Наверное, дождь помешал. Загасил пламя. А в пасти его коса острием. Укусил он ту косу зубами, когда его, словно упыря, к земле пришпилили. Жуть меня объяла. Я ведь грибы в лесу собирала. И почуяла вдруг гарь и смрад могильный. Пошла на запах. Он уж разлагаться начал той стороной, до коей огонь не добрался. Мухи слепни его облепили. Выходит, прикончили его долгонько до меня. Я к калитке-то на вонь пришла, а калитка настежь. Я во двор. Дверь дома тоже настежь. А он посереть двора. Мне 3 месяца потом в кошмарах ночами все виделось. Я пулей через лес и на дорогу. Машинам машу, кричу. Карпов, всецело занятой бутылкой, внезапно вновь вскинулся. Кате показалось, он собирается вставить свои 5 копеек. Но Карпов промолчал. Заскорузлые мозолистые пальцы его любовно гладили этикетку. «Неужели 11-летний ребенок убил отца? Взрослого, сильного мужчину?» — усомнилась Катя. «Болтали в Кукуеве Генка-цыган, шибко пьяный был перед смертью. Вроде менты-то установили точно. Пьяного и пацан оглушить способен, а потом добивать всем подвернувшимся под руку», — резонно ответила улита из парника, собирая свой урожай. «Но семейка у них вся гнилая, порченная. Бабка Генки слыла в народе злющей ведьмой. Едва ведь не сожгли их с муженьком в круче воные времена. Порчу она на скот, на кур напускала. Бабы ее подозревали». Улита появилась с полиэтиленовым мешком, полным красных сладких перцев. «Прикидывался-то образованный, певицей себя мнила. Хор вела в Тарусе. Но цыганка всегда с чертом дружила. А Генка с мамашей Аксютки, матери волчонка. Бадаевы они обе. Он же с Райкой Бадаевой долгие годы роман крутил. Она у него работала. Упаковочный цех они поднимали вместе. С него и пошло все его богатство. Стерегла она его, словно сук кобеля. А он вдруг на дочку ее Аксинью переключился. На молодое место его потянуло. Райку по боку, а дочку ее обрюхатил. Райка Бадаева его возненавидела люто. Свадьбу-то они вопреки ее желанию сыграли. Райка его убить готова была, но продолжала у него пахать, бизнес вертеть. Куда денешься? Деньги ведь крутятся. А дочур ее, Аксюта, недолго Генкой тоже владела. Родила ему наследничка, и он ее подружку, бывшую школьную, охмурил. Деньгами подмазал. Счастливцеву Ариадну. Она в Тарусе работала. Генка с ней там подальше от семейства, Шуры-Муры. Аксютку узнала, пошли у них скандалы, разборки. Разводиться с ней начал Генка-цыган, имущество делить. А она на него, по слухам, пьяная, с ножом бросилась. Зарезать его дом хотела. Он сынка в охапку и убег от нее, полоумный. Дом у приятеля своего снял. Она и туда ходила. На всю улицу орала, убить его грозила. Сердце ему из груди вырвать. А он от греха в дом ведьмы на кручу утек, вроде на рыбалку. А счастливцева Ариадна в то же самое время сгинула без следа. «Сгинула?» — Катя смотрела на улиту. «Пропала. Никто ее больше в Кукуеве не видел. След ее простыл». «Наверное, уехала?» — предположила Катя. «Или от пересудов сбежала. Ну да, конечно. Или где-то подохла. Родни у нее нет, в Кукуеве некому было ее искать. Короче, не знаю я ничего, а врать не хочу». Улита выпрямилась. «Деньги платите. За перцы, кабачок да яблоки мне». И она назвала сумму. Гектор извлек из кармана пиджака мобильный. «Телефон диктуйте, я вам на номер скину», — предложил он. «Кой черт еще тебе верзила номер? Чего это я буду с баблом на номере здесь делать? Куда сунуть?» Улита злобно воззрилась на него. «Деньгами нормальными плати мне, бумажными!» Катя достала кошелек из сумки кроссбоди. Муж не заморачивался с наличными, обходился беспечно мобильным и картами, а она предусмотрительно запаслась для путешествия в глубинку. Сумма скромная, пусть и даже тройная по запросу хозяйки за ее овощи и яйца. Она отдала деньги Улите. Заметила взгляд Карпова. Алчный, острый, наблюдавшего за товаркой, прячущей купюры в карман шерстяной кофты. «Слышь ты!» — просипел он. «Замолчь, пропойца!» — Улита хлопнула по карману. «Мои бабки, не твои, отлезь!» «Да я не про то. Ты им открой, чего ты нашла у дом Генки цыгана тогда. Они еще бабла отстегнут». Улита поджала губы. Черты ее посуровили. В тот миг Кате показалось, их собеседница борется с желанием заполучить еще денег и другим, гораздо более сильным и скрытым чувством. Инстинктом самосохранения, ощущением опасности. «Не мели языком, придурок!» — окрысилась она на Карпова. «Еще со вчерашнего не очухался, а уж вновь в пузырь со слезой вцепился. Мозги он пропил, Не слушайте вы его. Не находил я ничего тогда. Я труп с косой в башке узрела и утекла в момент. Я и менту все честно выложила. Он в протокол записал мои показания». «Хорошо, ясно», — оборвала ее Катя. «Спасибо вам. За яблоки мы заплатили, но ведро слишком много. Оставьте. Еще продадите покупателям. Нам штук 10 отберите, пожалуйста». За калиткой у лавки Улита сопя начала выкладывать яблоки. «С какой радости корысти копаетесь в делах наших кукуевских?» — полюбопытствовала она. «Вы ж турист по виду, москвичи». «Мы знакомые Серафима Елисеева», — пояснила Катя. «Он вырос, возмужал. Хочет доказать свою невиновность малой родине». «Волчонок?» — подал голос из-за забора Карпов. «Ну вы даете. Одно слово, москвичи. Вы с ним аккуратнее. Возмужал, говоришь, отродье цыганское. Ну-ну, он и вас ночкой темной обоих косой бац, и секир башка.